Мы выехали на следующее утро после пира. И еще засветло были в Гноле. Город был огромен. Столица Эникеи по сравнению с ним была обычной деревней. Гнол раскинулся на холмах, и они были использованы строителями как дополнительные оборонительные укрепления. За мощными стенами расположился один из крупнейших и красивейших городов Улара. Когда мы миновали ворота, в которые могли свободно проехать 5 повозок одновременно, и очутились на широкой, мощенной ровными камнями улице, я не мог сдержать своего восхищения. Даже здесь, на окраине города, все дома были каменными, улицы чистыми и не было ни одного разбитого фонаря. Жители тоже были под стать городу. Нищих я на протяжении всего своего пути так и не увидел. Горожане не стремились скрывать свой достаток, наоборот. Каждый хотел перещеголять своего соседа. В результате получалась разноцветная толпа, которая придавала городу немного сумасшедший, но ужасно притягательный вид. Наши провожатые обращались с Марикой настолько почтительно, что у меня не хватило духу разговаривать с ней во время пути. Когда мы въехали в позолоченные ворота королевского дворца и остановились перед широкими ступеньками лестницы, ведущей во дворец, к нам сразу бросилось с десяток слуг. Не успел я оглянуться, как карету распрягли, и вскоре мы поднимались по широким ступенькам. Войдя в огромные массивные двустворчатые двери, мы очутились в просторном зале, на стенах которого висели бесчисленные картины в тяжелых золотых рамах. В основном это были бесчисленные портреты каких-то вельмож. Нас встречал приземистый гном в богато расшитой золотом одежде. У него была окладистая седая борода и властные манеры. Я сразу узнал того, чью личину использовал Стронгхолл Ванти. Король темных гномов Солт VII. Марика, радостно вскрикнув, подбежала к нему. И он с широкой улыбкой заключил ее в свои объятия. Когда приветствия закончились, гном подошел к нам. «Я знаю, кто вы. Мне известна история вашего путешествия. И вы правильно сделали, что отправились в Гнол. У нас вы будете в безопасности. Это мой придворный маг Арбентус». Король кивнул в сторону внезапно появившегося из-за его спины невысокого гнома с большим пузом и расплывшимся лицом. Тот надменно посмотрел на нас и еле заметно кивнул. Мне он не понравился сразу, слишком напыщен и самоуверен. «Камень при вас?» – осведомился маг тоном божества, нисходящего до разговоров с простым смертным. «Да», – ответил я. «Хорошо. Для ритуала необходимо несколько дней, ваше величество». «Ритуала?» – вырвалось у меня. «Какого ритуала?» «Ритуала активизации камня». «То есть?» – я отказывался что-нибудь понимать. «То есть мы будем править Уларом?» – изрек король. «И ты, Мирн, будешь моей правой рукой. У тебя будет все, что не пожелаешь. Великая империя Гнол. Разве это плохо звучит?» Я в отчаянии посмотрел на Марику. Но та была не меньше меня поражена словами отца. Тролль, тот вообще смотрел на Солта так, словно не понимал, кто перед ним стоит. «Ваше Величество!» – взмолился я. «Но вы же знаете, чем чреват подобный ритуал. Камень может послужить гномам. Марика говорила, что у вас есть книги с описаниями другого ритуала, который вновь соединит темных гномов с их собратьями и создаст единое государство гномов, воплотив в жизнь заветы Гнорма». «Зачем?» – рассмеялся Арбентус, отвечая на мои слова. «Какая польза в этом объединении? Заветы бога гномов – это все утопия. Любое объединение – повод для гражданской войны, переворотов и интриг. Мы же с помощью этого камня создадим государство, жители которого не будут знать сомнений. Это положит начало великой эре. Эре темных гномов. Вот настоящее воплощение замыслов Гнорма». Я попытался возразить, но король властным жестом руки остановил меня. «Ты прав, Арбентус», – произнес он. «И еще раз благодарю тебя, Мирн, за то, что камень в наших руках. Сейчас ты можешь отдохнуть. Арбентус проводит тебя и тролля в приготовленные для вас покои. А нам с тобой, дочь моя...» Король повернулся к растерянной Марике. «Надо поговорить». Я хотел возразить, но вовремя спохватился. Спорить с королями – дело бесперспективное. Меня охватило отчаяние. Пока мы шли длинными замысловатыми коридорами к нашим покоям, я лихорадочно перебирал в уме варианты выхода из этой ситуации, но не находил решения. Получалось, что преодолев все трудности и добравшись до гнола, мы на самом деле ничего не добились. Темные гномы хотели то же, что демоны и люди. Они хотели завладеть камнем и подчинить себе другие народы. Правда, был один нюанс. Я должен был отдать его добровольно. По крайней мере, это избавляло меня от возможных попыток силой забрать у меня камень. Но это лишь временно. Я не был уверен в своей стойкости. Покои, предоставленные нам, оказались просторными. Две комнаты и одна общая гостиная с камином и массивным дубовым столом. Когда мы остались одни, тролль спросил меня, что я об этом всем думаю. «Что я могу думать?» – с горечью ответил я. «Мы проиграли». И Марика не виновата. Она искренне верила в то, что ее отец хочет объединить наши народы. «И что теперь?» «Теперь?» Я пожал плечами. «Честно признаться, не знаю. Силой забрать камень у меня не могут. Поэтому у нас есть немного времени. Может, бежать?» «Куда?» – возразил тролль. «В Крон? В Солтек? Вряд ли нам удастся скрыться. И к нашим преследователям добавятся еще и темные гномы. Тем более...» Тролль пару раз ударил дверь плечом, но безрезультатно. Даже под мощным натиском моза дверь не шелохнулась. «Так я и знал», — угрюмо усмехнулся он. «Мы пленники». Я не ответил. Единственная надежда была на Марику. Может, она что-нибудь могла посоветовать. Можно, конечно, было попробовать связаться с девушкой с помощью магии. И я, недолго думая, решил проверить этот способ. Прошептав нужное заклинание, я закрыл глаза и позвал. Потом еще раз и еще раз. На шестой раз я услышал голос Марики, слова которой всплыли у меня в голове. «Я не знала! Правда не знала! Прости!» Метались слова в моем сознании, но я сразу успокоил ее. Надо отдать должное Марике. Она быстро пришла в себя и пообещала что-нибудь придумать. После того, как мы попрощались, я рассказал троллю об обнадеживающем разговоре, и мы отправились спать. Но едва я закрыл глаза, как над ухом раздался чей-то до боли знакомый голос. Разлепив веки, я чуть не вскрикнул от неожиданности. Рядом со мной стояла Горгия. «Что, не ожидала меня увидеть?» — усмехнулась она. Старуха совершенно не изменилась. Даже наряд на ней был точно такой же, как и тогда, когда я видел ее в последний раз. «Как ты здесь очутилась?» — изумленно поинтересовался я. «Это сон?» «Так и очутилась», — пробурчала она. «Конечно, это сон. Признаться, очень неприятное заклинание для такой старой колдуни, как я. Если бы не Фостер, никогда бы не отправилась сюда. Между прочим, из-за тебя я потеряла свой дом и хорошее место работы. Этот демон все спалил. Меня не нашел и все спалил. Но скажи, при чем здесь вещи? Они-то в чем виноваты, а?» Я лишь смущенно пожал плечами. «Ладно, зла я на тебя не держу. Разговаривать с тобой полночи времени у меня нет. Слушай, что передал тебе отец. Ты знаешь, что есть два ритуала?» «Да». «Тогда тебе остается один выход. Изменить тот, который собирается провести Арбентус, на другой». «Но как?» «Существует книга Дега. Она находится здесь, в Гноле, в королевской библиотеке. Попроси принцессу, сейчас только она может достать ее. И она наверняка тебе поможет. В общем, это единственный шанс. Убежать тебе не удастся, а настоящий ритуал тебя, скорее всего, погубит». «Но, отец, я даже с ним не поговорил. Расскажи мне, где он? Что с ним произошло? Кто же он на самом деле?» «Он скорее мертв, чем жив. И не появляется в Уларе. Тот раз, когда он спас тебя, единственное исключение. Тем более, ты все равно сейчас не поймешь, где он и кто он на самом деле. Ты все узнаешь в свое время. Найди книгу, гном. И завтра, когда придут маги, отдай им камень. Он теперь лишь инструмент, а мастер, который может его использовать, только ты один». Наутро появилась Марика. Тролль еще храпел, я же только закончил умываться и вытирал лицо богато вышитым полотенцем, как услышал ее голос. «Мирн!» Повернувшись, я увидел девушку. Сердце у меня сразу забилось чаще. На Марике было платье, которое я не назвал бы длинным, и выглядела она в нем сногсшибательно. Видимо, на моем лице были написаны все мои чувства, так как Марика улыбнулась и погрозила мне пальчиком. «Ты пришла», – прошептал я. «Глупый, улыбнулась девушка. «Ну, конечно же. Ты извини. Я не ожидала, что мой отец поступит подобным образом. Это все Арбентус. Он словно заворожил отца, и тот не хочет больше никого слушать». «Послушай». Я оглянулся на тролля. Мозг по-прежнему храпел. «Мне нужна одна книга». «Какая книга?» Подозрительно посмотрела на меня девушка. «Книга Дега. Ты слышала о такой?» «Да», медленно произнесла Марика. «Но постой. В этой книге тот самый ритуал объединения». «Именно. Я горжусь тобой, Мирн». Марика вдруг обняла меня и крепко поцеловала. Я не успел прийти в себя, как принцесса исчезла вспыхнувшим в комнате портале, прошептав, что нужно пока протянуть время, и завтра она попробует принести книгу. И в тот же миг проснулся тролль. Он с изумлением уставился на меня и произнес: «Отчего это ты такой счастливый?» «Да так», усмехнулся я. «Один старый друг навестил, точнее подруга». «А-а-а!» Многозначительно изрек тролль и отправился умываться. Что означало это заявление, я спрашивать не стал. Тем более, что едва тот умылся, принесли завтрак. Как только мы закончили нашу трапезу, в комнате появились гости. Арбентус в сопровождении мрачного гнома в длинном халате и высоком колпаке. Оказалось, что гнома звали Морфис, и он оказался главой совета магов Гнола. «Мы хотели бы взглянуть на камень», – произнес Арбентус. «Ты готов отдать его нам?» «Конечно», – ответил я и, помня слова ведьмы, достал камень. Оба гнома застыли, увидев его. В их глазах горело восхищение, смешанное с жадностью. «Ты нам отдаешь его по доброй воле?» – первым заговорил Арбентус. «Да». «И не хочешь ничего спросить?» – недоверчиво поинтересовался Морфис. «Да», – добавил Арбентус. «Насколько я помню, ты не горел желанием участвовать в ритуале, поверив каким-то странным слухам о возможности объединения гномов». «Я передумал». «Что ж», – покачал головой Арбентус, – «мне приятно слышать, что ты прислушался к голосу разума. Скоро тебе не будут угрожать ни маги, ни демоны. Кстати, ты знаешь, что и те, и другие готовят твое похищение?» «Не удивляюсь», – пробормотал я, вспомнив слова Роздана при нашей последней встрече. «А ты смелый гном», – заметил Морфес. И мне на минуту показалось, что в его глазах промелькнула ненависть. Наверное, только показалось. Чем я мог насолить главе совета магов Гнола? Как и он меня, я его видел первый раз в жизни. «Протяни руку», – приказал тем временем Арбентус, не отрывая горячего взгляда от камня, лежащего на моей ладони. Я подчинился. Маг осторожно взял камень и, полюбовавшись на него несколько минут, спрятал в золотую шкатулку, появившуюся в руках у Морфиса. Тот сразу вышел из комнаты. Арбентус же задержался, внимательно рассматривая меня. «Ты задаешь мало вопросов, гном», – произнес маг. «Разве тебя не интересует ритуал?» «Интересует», – признался я. «Но вы же мне все расскажете?» «Расскажем, в этом не сомневайся. Сегодня отдыхай, а завтра мы займемся ритуалом. Ты должен будешь выучить несколько заклинаний. Если хоть одно из них будет неправильно произнесено, ритуал сорвется, и последствия будут страшными. Ты это понимаешь?» Я молча кивнул головой. «Молодец», – похвалил меня маг и направился к двери. «Подождите!» Вдруг вспомнил я об одной вещи. «Да? А почему нас запирают? Разве мы пленники?» «Конечно, нет», – улыбнулся маг. «Просто так вы в большей безопасности. За вами охотятся, а заклинание, которое запирает дверь, достаточно сложное, чтобы помешать и магам, и демонам. Не стоит лишний раз рисковать. Осталось немного времени, и все это закончится. Потерпите». С этими словами он захлопнул дверь, оставив нас вдвоем. Едва это произошло, заговорил тролль. «Как же? Вы отдали ему камень? Но зачем? Ведь вы сам говорили...» «Поверь мне, Мосс», – повернулся я к растерянному троллю. «Я не могу рассказать тебе все, но то, что я делаю, часть плана. Плана, который помешает замыслам короля и магов. Ты мне веришь?» «Верю». Расслабился тролль и виновато посмотрел на меня. «Вот и хорошо. Делать нам с Мозом было абсолютно нечего. Остаток дня мы провели, валяясь на постелях, а ближе к ночи внезапно появилась Марика. На этот раз она была одета в какой-то бесформенный балахон, и взгляд у нее был затравленным. В ее руках я увидел небольшую книгу в кожаном переплете. «У меня мало времени», – прошептала она. «За мной следят, но я сумела улизнуть. Держи книгу. И надеюсь, что ты справишься. Я верю в тебя». Едва книга оказалась в моих руках, как принцесса исчезла. Я даже не успел поблагодарить ее. «Что происходит?» – поинтересовался тролль с любопытством, глядя на книгу. «Потом, Мосс, все потом. Сейчас мне нужно остаться одному». С этими словами я направился в свою комнату и, присев на кровать, открыл книгу. Полистав ее, я приуныл. Написана она была на языке гномов. Но, честно признаюсь, большая часть заклинаний была мне непонятна. Вдобавок, на каждой странице были ссылки на труды каких-то неизвестных магов, так что мне одному в ней никогда не разобраться. Но мои грустные размышления длились недолго. Вскоре меня сморила непонятно откуда появившаяся дремота, и я едва закрыл глаза, как вновь увидел Горги. Старая колдунья улыбалась. «Итак, книга у тебя. Теперь слушай внимательно. Завтра Арбентус будет учить тебя. В принципе, оба ритуала не сильно отличаются друг от друга. Тебе надо будет просто в нескольких местах изменить текст заклинания. Открой книгу». Я послушался ее, начиная с пятой страницы. И начался урок. Честно говоря, учиться во сне оказалось несложно. Гораздо проще, чем в реальности. Хотя, скорее всего, здесь не обошлось без магии. Уж больно быстро я запоминал сложнейшие заклинания. Но вот, наконец, все закончилось. Горги исчезла, а я почти сразу проснулся. И первое, что увидел, это склонившееся надо мной озабоченное лицо тролля. «Вы стонали. Я хотел вас разбудить», – начал оправдываться Мосс, но я лишь махнул рукой. Несмотря на ночной урок, я чувствовал себя отдохнувшим и набравшимся сил. И когда после завтрака тролля увел куда-то Морфис, а Арбентус приступил к объяснениям, я был совершенно спокоен. Единственной проблемой было скрыть то, что ритуал мне был уже известен. Все, что говорил маг, я уже прошел вместе с Горги. Правда, судя по всему, Арбентус заметил мою невнимательность. Но после того, как я повторил ему наизусть все заклинания, он успокоился. Урок длился до вечера, с перерывом на обед. И тролль с Морфисом появились, когда он подошел к концу. Удовлетворенный маг собирался уйти, и тут я задал вопрос, который мучил меня давно. Все же интересно было послушать интерпретацию темных гномов. Есть ли риск лично для меня при выполнении ритуала? Вы про это так ничего и не сказали. Гномы переглянулись. Что ж, твой вопрос понятен. Риск, конечно, есть. Он есть даже тогда, когда ты ложишься в собственную постель, ответил Морфис. Кто знает, что может произойти ночью. Крыша обвалится или, например, сердечный приступ случится. Поэтому никто не сможет гарантировать тебе безопасности. Есть допустимый риск. Скажем так, вероятность того, что ты не переживешь этот ритуал, небольшая, но она есть. Не очень-то обнадеживает, хмуро заметил я. Ты передумал? В голосе Арбентуса звучало беспокойство. Нет, не передумал. «Правильно, Мирн», – облегченно вздохнул маг. «Тебя ждет вознаграждение, и оно будет щедрым». На этом маги нас покинули, оставив меня наедине с троллем. «Вы им верите, господин?» Мосс смотрел на меня. «Не совсем. Но нам придется рискнуть. Помнишь мои слова?» «Да помню, помню». Я некоторое время раздумывал над тем, стоит ли рассказывать троллю о Горге. Но решил, что лучше этого не делать. Чем меньше народу знает об этом, тем лучше. На этом тема ритуала была закрыта. Оставшиеся несколько часов я потратил на то, чтобы повторить заклинание ритуала. А ночью вновь появилась Горги, и мне пришлось опять зубрить только уже другие заклинания. Честно признаюсь, у меня голова кружилась от этой магии. Но гномы всегда славились упорством. Но вот настал новый день. Утром за нами пришел Арбентус. Поинтересовавшись, готов ли я, и услышав утвердительный ответ, он пригласил следовать за ним. Правда, сначала маг не хотел брать с собой тролля, но в этом вопросе я был непреклонен, и магу пришлось отступить. Мы прошли по коридорам дворца и, спустившись на первый этаж, направились к самой дальней стене парадного зала. В ней находилась неприметная с первого взгляда небольшая дверца. За ней начиналась узкая лестница, ведущая вниз. Спускались мы по ней так долго, что я потерял счет времени. Наш спуск закончился небольшой площадкой, на которой горел багровый овал портала. Войдя в него, мы очутились в огромной пещере. В ней было сухо и тепло. Она была застелена коврами, на которых стояли длинные канделябры, ровными рядами выстроившиеся вдоль стен. Количество свечей на них не поддавалось счету. Мне сразу ударил в нос запах воска, смешанного с ароматом каких-то трав. В центре пещеры я увидел две огромные мраморные чаши, из которых поднимался дым. Между ними находился выложенный из камней большой круг. В центре его стояло кресло с высокой спинкой. На вершине его, вставленный в золотую оправу, горел багровым светом камень гнорма. Несложно было догадаться, для кого предназначалось это кресло. Я почувствовал, как по спине пробежал холодок страха. В пещере тем временем начали появляться гномы. Появился Морфис вместе с королем. Да, сам Солт VII почтил нас своим присутствием. Он скромно встал в углу, а маг направился к кругу камней. Там он и появившиеся с ним гномы-послушники в черных рясах начали что-то шептать. Постепенно над креслом вырос багровый купол, полностью накрывший его. Гномы копались около круга довольно долго. Наконец они закончили. Морфис подошел к нам. Лицо его было непроницаемым. «Все готово, можно начинать». «Что ж», Арбантус повернулся ко мне. «А ты готов?» «Да». «Тогда займи свое место». Он показал рукой на кресло. Мозг глухо заворчал. Видно было, что троллю не нравилось происходящее. Но я ободряюще подмигнул ему и направился к каменному кругу. Я старался выглядеть уверенным в себе, но мне было страшно. Так страшно, как еще не было никогда в жизни. Но я смог дойти твердым шагом до кресла и сесть в него. Я откинулся в кресле и попытался расслабиться. Не сразу, но мне это удалось. Тем временем опять зазвучала песнь в исполнении гномов под руководством Морфиса. Арбентус стоял чуть в стороне и что-то нашептывал себе под нос. Вдруг Морфис замолчал и повернулся к нему. Пение стихло. «Что происходит?» Изумленно поинтересовался придворный маг. «Аместорет кор!» выкрикнул тот, и в зале сверкнула молния. Следом за ней загорелись сразу четыре портала, из которых, к моему ужасу, появились Роздан и семеро магов, вооруженных жезлами. Наступила минута изумленного молчания. Первым опомнился Арбентус. «Что происходит? Морфис, ты сошел с ума? Кто это?» «Да, кто это?» Следом за ним подал голос король. «Я сам представлюсь», — торжествующе улыбнулся Роздан. «Я глава Совета магов Эникеи. Имя мое Роздан. А эти маги — члены Совета Эникеи». Арбентус смерил Морфиса испепляющим взглядом. «Ты, предатель, получишь по заслугам. Не сомневайся». «Не думаю», — рассмеялся Морфис. Его смех показался мне зловещим. Кстати, я было попытался встать со своего места, но не смог. Неведомая сила крепко приковала меня к нему. «Итак, вы должны нам отдать этого гнома». Роздан показал рукой в мою сторону. «Советую сделать это по доброй воле. Иначе сегодня гнол останется без первых лиц государства». «Немного ли ты на себя берешь, маг?» Загремел голос короля. «Ты находишься на нашей территории, и это вторжение может стать причиной войны. Убирайся отсюда, пока не поздно». «Вы не поняли меня, ваше величество», — спокойно заметил Роздан. «Судя по всему, вы неправильно оцениваете ситуацию». «Нет, это ты ее неправильно оцениваешь», — прорычал Арбентус. «Нас больше, и сейчас мы преподадим тебе хороший урок, человек». Он громко прокричал длинную фразу, и послушники, замершие у камней, сразу ожили. Развернувшись, они нанесли по Роздану и его сторонникам мощный удар. Воздух задрожал от концентрированной магии, и на эникейцев обрушился настоящий огненный ливень. Но вокруг людей появился багровый купол, который поглотил атаку. Ответный удар был не менее мощным, но и здесь гномов спасла защита. Король куда-то исчез. И в зале началось настоящее сражение. Несмотря на мое незавидное положение, я не мог не любоваться битвой, разворачивающейся передо мной. Соперники рассредоточились по всему залу. Гномов было больше. Но маги Роздана были сильнее. На каждого из них пришлось по трое, а то и по четверо противников. Но, судя по всему, их это нисколько не смущало. Арбентус же сражался с Морфисом и Розданом. Я поразился могуществу этого мага. Он успешно оборонялся и даже сумел пару раз зацепить Морфиса молнией. Теперь предатель держался на втором плане, морщась от боли и держась рукой за обуглившееся плечо. Зато Роздан не знал усталости. Вскоре Арбентус начал отступать. Его защита трещала под натиском огненных атак Эникейца. Маги применяли в основном огненные заклинания. И я понимал, почему. В подобной битве преимущество у того, кто быстрее произнесет заклинание. А огненные заклятия не требовали много времени для создания. Главное, чтобы было много энергии. Но силы магов тоже не были безграничными. Арбентус начал выдыхаться, вдобавок Морфис, перестав держаться за рану, присоединился к Роздану. Казалось, маг обречен. Но не тут-то было. Арбентус поступил вопреки всем рекомендациям и правилам магических боев. Он обрушил на противников град огненных камней. И пока те нейтрализовали его атаку, исчез. Появился он уже за спинами магов. Те не ожидали от загнанного в угол противника подобной прыти и были застигнуты врасплох. В руках Арбентуса появился короткий меч, по лезвию которого змеилось зеленое пламя. Неуловимое движение, и меч вонзился в спину Морфиса. Он, захрипев, рухнул на пол. Роздан оказался более проворным, чем его союзник, и отпрыгнул в сторону, ускользнув от второго удара меча, который лишь рассек со свистом воздух. В руке Эникейца тоже появился меч, и схватка продолжилась на мечах. Я оторвался от их боя и оглядел зал. Похоже, победа была на стороне эникейцев. Они потеряли всего одного мага, а их противники, наверное, больше половины. Мало того, шестеро эникейцев прижали оставшихся врагов к стенам и не давали тем перевести дух, обрушивая на них бесчисленные огненные фейерверки. И тут произошло то, чего не ожидал никто. Ни люди, ни гномы. Один из прижатых к стене послушников вдруг вырос на две головы и превратился в демона. Я узнал его. Это был Арах, повелитель демонов. Первый раз мне удалось ускользнуть от него. Но сейчас это было не в моих силах. Демон что-то прокричал, и в зале появились его сородичи. Сражение продолжилось. Только теперь с одной стороны были демоны, а с другой стороны люди. Я так и не понял, почему гномы и люди объединились. Но схватка закипела с новой силой. Лишь я сидел на кресле и не мог даже вмешаться в ход сражения. Попытки встать с кресла завершились полной неудачей. Да и Мос, бессильный в схватке магов, осторожно пробравшись по стенам, замер неподалеку от меня. Итак, мне оставалось лишь наблюдать за разворачивающимися передо мной событиями. Демоны оказались сильными противниками. Вдобавок в зале появилось несколько призрачных теней, вызванных ими. Я слышал об этих тварях. Вызывать их могли лишь они, и те славились своей живучестью и кровожадностью. Магам пока удавалось сдерживать их на расстоянии, благодаря огненной стене, созданной совместными усилиями. И в этот момент передо мной появился Фостер. Я, не веря своим глазам, смотрел на моего отца, который улыбался мне в ответ. «Не будем мешать им», — кивнул тот на сражавшихся. «Посмотри наверх. Расслабься и не бойся. Через некоторое время ты будешь парализован». Повинуясь словам своего отца, я поднял голову вверх и увидел, как с купола, накрывавшего меня, начали спускаться багровые нити. Спускаясь, они опутывали кресло, и вскоре я очутился в своеобразном коконе. Прикосновения нитей не были неприятными, скорее наоборот. Они были теплыми, мягкими и ласковыми. Фостер начал произносить слова ритуала, а за его спиной продолжалась битва. Маги под предводительством Арбентуса и Роздана сами перешли в атаку и медленно оттесняли врагов. Теней стало заметно меньше. Несмотря на свою силу, они постепенно погибали под лучами, срывавшимися с жезлов магов. Я закрыл глаза и отдался охватившему меня блаженному чувству покоя. Несмотря на то, что наступил обещанный отцом паралич, я спокойно наблюдал за тем, что происходит со мной. Над моими коленями появился багровый шар. Он медленно приближался к моему животу и через несколько мгновений, коснувшись его, растаял. Я почувствовал, как меня охватывает жар. Я вспомнил ход ритуала, о котором мне рассказывали Горги и Арбентус. Сейчас должен наступить момент, когда надо произносить заклинание. Я открыл глаза и с ужасом увидел, что Фостера передо мной нет. Отец находился сейчас в гуще схватки. Призрачные тени исчезли. И Фостера теперь окружили Роздан и Арбентус с уцелевшими магами. И к моему изумлению я увидел, что Иорах с тремя оставшимися демонами действует вместе с гномами и людьми. Однако, несмотря на неравные силы, отец сопротивлялся виртуозно. Его защита справлялась с атаками сразу пятерых магов, и непростых магов. Сам же он орудовал длинным блестящим мечом с невероятной ловкостью. И тут в зале появилось новое действующее лицо. Я не знаю, что это было за существо. Представляло оно собой высокую фигуру, закутанную в длинный черный плащ. На голову был наброшен капюшон, полностью скрывающий лицо гостя. Один взгляд на него заставил меня трястись от страха. Заметили его и нападавшие на Фостера маги. Бой прекратился. «Кто ты?» — хрипло поинтересовался Роздан. Фигура не ответила. Покачала прикрытой капюшоном головой и вынула из складок плаща бледную шестипалую руку, сгоревшим на одном из пальцев перстнем с огромным фиолетовым камнем. Трое магов, стоявшие за Розданом и Арахом, хрипя, повалились на пол. Демон и маг переглянулись и обрушили на нового противника огненный смерч. Но тот, не долетев до цели, пяти шагов растаял. «Не старайтесь», — тихо произнес Фостер. Но я сумел расслышать его слова. «С ним вы не справитесь. Это Кхорс». Я не поверил своим ушам. О Кхорсах я слышал. Это были легендарные существа, которые создавались с помощью магии и были лучшими воинами, когда-либо существовавшими в мире. Их не брала никакая магия, но сами они не имели разума в привычном понимании этого слова. Они слепо следовали воле своего хозяина. «Откуда он здесь?» — вырвалось у Роздана. «Его послал я, чтобы остановить вашу бессмысленную свару». Эти слова произнес невысокий гном, появившийся недалеко от меня. Его лицо было мне чем-то знакомо, но я никак не мог вспомнить чем. От гнома исходила холодная уверенность в своих силах, и, казалось, ее почувствовали все вокруг. Он был одет в богато усыпанный золотом и драгоценными камнями камзол. «Кто ты?» Арбентус со страхом смотрел на гостя. «Я Гнорм, бог гномов», — отвечал тот. «А вот кто ты, жалкий раб, что решил помешать высокой цели, к которой стремился этот достойный гном?» Его рука показала на меня. «Гнорм?» — прошептал Роздан и протер глаза. «Не верю. Мне хорошо известна эта черта смертных во всем сомневаться», — заметил Гнорм. «Я ненадолго. Первый раз за время существования камня появился тот, кто решил воплотить в жизнь мой замысел, оскверненный темными богами. И здесь вы не могли избежать свар. Я тебя предупреждал, Фостер. Гордыня ослепила их. Мне не дано вмешиваться в ход судьбы, но кое-что я сделать в силах. Я остановлю ритуал и не допущу повторения двух других попыток, закончившихся чудовищными последствиями. Камень останется здесь, в гноле. Но это будет мертвый камень. Когда настанет срок, он оживет. И тогда, я надеюсь, вы последуете моим заветам». Произнеся эти слова, бог поднял правую руку, и из нее вылетел багровый луч, ударившись в свечение, окружавшее меня. Зашипев, оно исчезло. Камень в моих руках, ярко вспыхнув на прощание, погас. В следующий миг бог исчез. С ним исчезли Фостер и Кхорс. Наступила тишина. Первым опомнился Арах. Что-то нечленораздельно прорычав, он щелкнул пальцами и исчез в появившемся перед ним портале вместе с уцелевшими спутниками. За ним в новом портале скрылся Роздан. Вполне понятные поступки. Камень мертв. Никто не рискнет спорить с богом. По крайней мере, пока. Все планы моих врагов рассыпались, как карточный домик. В зале остался я и Арбентус, и мертвые тела, щедро устилавшие каменные плиты. Маг что-то негромко произнес, и рядом с ним появился Солт VII. Видя мое удивление, маг усмехнулся. «Я просто спрятал его величество под маскировочным заклинанием», — объяснил он. «Я все видел и слышал», — произнес король, вид у которого был озабоченным. «Предательства Морфиса я не ожидал. Да будет проклято имя предателя навеки вечные. Но появление Гнорма открыло мне глаза. Признаю, что я заблуждался. Теперь уже поздно, но мы будем». Король вдруг дернулся, побледнел и, закрыв глаза, повалился на пол. Я было бросился к нему, но наткнулся на возникшую передо мной невидимую, но прочную преграду. И мои глаза встретились с глазами Арбентуса, которые вдруг стали холодными и безжизненными. «Но зачем?» — только и смог произнести я. «Он уже сделал все, что мог», — спокойно произнес маг. «Вдобавок, он слишком буквально понимает слова богов, а их можно трактовать как угодно, на то они и божественные слова. Да и давно пора воцариться на престоле Гнола настоящему императору. Мне надоело вечно быть в тени. Теперь перед тобой Арбентус Первый. Но ведь есть еще принцесса и родственники. Они мне не соперники. Никто в Гноле сейчас мне не соперник». Мда, похоже, Арбентуса охватила мания величия. Но я тоже не собирался сдаваться без боя. И не дожидаясь нападения, напал первым. Все-таки камень подействовал на меня. Магической силы у меня прибавилось, и я немного не рассчитал атаку. Она получилась невероятно мощной, причем я решил не применять огненные заклинания, а использовал простые заклятия, вспомнив, что именно они выручали меня в трудную минуту. Пол под ногами Арбентуса взорвался, и не ожидавший атаки маг покатился по плитам пола прямо к ногам Моза, которого я заметил несколько минут назад. Тролль прятался в тени стены, но прекрасно понял мой замысел. Не успел Арбентус приподняться, как на него обрушилась тяжелая дубина Моза. Следом за ней я послал в оглушенного противника луч холода. Тот, конечно, его отразил, но пропустил новый удар дубины, сломавший магу левую руку. В зале раздался рев, и Арбентус взмахнул своей уцелевшей правой конечностью. Моза словно пушинку швырнула в стену, по которой он с протяжным стоном сполз вниз. Из последних сил я метнул огненный шар. Мне повезло. Арбентус пытался нейтрализовать боль и не смог полностью защититься от моего заклинания. Шар взорвался, охватив мага огнем. Горящий Арбентус рухнул на плиты пола, и в тот же миг я почувствовал, как неведомая сила бросила меня в стену. В следующую секунду я потерял сознание.